Глава 79. Прошли все сроки ожидания. Первый намечался на 3:45. Резервный – еще через 2 часа. И запасной резервный – через 8,5 часов после первого срока. Кворт пропустил все три, ведь на подвеске его судна не вернулся ни один шершень. Ни целый, ни поврежденный. А в эфире царила полная тишина – сколько бы ни напрягался приемник Майпай. В конце концов, посоветовавшись с первым помощником Луи Олвертом, капитан Кворт все же отчалил от космической станции и направил судно по установленному маршруту для доставки десанта на базу Фулзик. «Да чего же мерзкое ощущение, босс!» «Не по себе как-то, это точно», — согласился Кворт. Они уже прошли первые 1000 миль в разгоне, а после трехчасового молчания было неплохо перекинуться парой слов. В других обстоятельствах они болтали чаще, но сейчас беседа как-то не шла. Стопорилась беседа, и все тут. После разгона прошли еще 2 часа хода на крейсерской скорости. Сидеть в рубке Кворту не хотелось, и он прошелся по судну, где все так же сновали бойцы десанта, решающие свои сиюминутные проблемы. Суета, конечно, кое-где даже бардак, но это капитана расслабляло. Это было приятнее, чем сидеть в рубке нос к носу с Олвертом и размышлять о судьбе летчиков-штурмовиков. Солдаты, не таясь, курили фишку. Распевали невесть откуда добытый разведенный рингазин. Но сейчас Кворт не обращал на это внимания. Он знал, что скоро сбросит эту компанию на другую шею. А потом ему придумают еще какую-нибудь пытку. В этом сомневаться не приходилось. Он знал, что так легко грузовое судно из прифронтового района не отпустят. Будут выжимать до последнего. Неожиданно навстречу вышел лейтенант, который отсалютовал Кворту и, остановившись, спросил: «Куда делись летчики, сэр? Их машины в походе всегда проходили мимо наших иллюминаторов, а сегодня их не было». «Они на ответственном задании, лейтенант, на которое их послало высшее руководство». «Гризотте?» – задал лейтенант совсем уже странный вопрос. И прежде чем ответить ему, капитан огляделся. «Может быть и гризотте, мне это неведомо. Идите, готовьтесь к высадке, лейтенант. Еще сегодня мы окажемся на месте». «Да, сэр, конечно», – кивнул офицер и посторонился. «Вот, развели тут беспорядок», – подумал Кворт, двигаясь дальше. Он почти мечтал о том моменте, когда может пройти с тем же маршрутом и не встретить ни одного постороннего. В конце концов, он должен возить грузы, а не десант. Ведь для этого имелись специальные десантные корабли с солидным вооружением. Возвращаясь в рубку, он подумал о том, как могли выглядеть десантные корабли муглов. Наверняка ничего особенного, ведь их строили все те же инсайдеры. В рубке скучал один Олверт. Кворт предложил ему подремать на кушетке, но он отказался. «Я в порядке. Наверное, это рингазин на меня так подействовал». «Бодрит?» «Что-то в этом роде». «А должно быть наоборот». «Правда?» Кворт покачал головой и улыбнулся. Он не предполагал, что такой мощный с виду первый помощник ни разу не пробовал настоящие выпивки. Узная об этом механике, сразу перестали бы его бояться. «Френа приходил?» «Приходил, но я отправил его досыпать. Нам все равно не спится, а он замучает своими вопросами». «Это точно», — согласился Кворт. «Внимание! Коррекция курса на 4 градуса». Сообщил электронным голосом автопилот, и судно едва заметно качнулось влево. «Что там?» – спросил Кворт. «Топляк, обломок какого-то судна». «Может, с поля боя?» – предположил Кворт, подходя к рабочему месту дежурного, которое занимал первый помощник. «Да, ты, кажется, угадал». «Что там?» «Сейчас, только настройки выберу». «Так пусть автомат и выберет». «Не выберет он. Тут какое-то сложное движение. Похоже на множество обломков». Олверт хотел сказать еще что-то, но выхваченные оптикой несколько кадров заставили его замолчать. Объектом, который заметила система автонавигатора, оказался огромный сектор корабля «Муглов» с частью рубки и артиллерийской палубы. Сектор был размером с четверть судна капитана Кворта и вращался вокруг некой оси, болтая обрывками кабелей и пневмомагистралей. На нем можно было различить с десяток огромных пробоин от ракет и торпед, которые нарушили целостность корабля, вырвав из него эту главную управляющую часть. Возможно, где-то, истекая аварийной пеной, еще двигался изуродованный корпус, и внутри него боролись за жизнь маленькие перепуганные существа. Но это вряд ли, потому что большое их количество, растопырив переломанные конечности, вращалось вокруг фрагмента корабля. Помимо полсотни муглов, в этом страшном круговороте обломков, аппаратуры, сорванных со стапелей пушек и коробок с дыхательными системами, вращались обломки шершней с их яркими номерами и гордыми эмблемами воинских частей. Пролетали пилоты в шлемах и комбинезонах. Пролетали их кресла, помахивая пятиточечными ремнями. Вот сопло разгонного двигателя, а вот топливный нагнетатель. Россыпь крепежа, чьего именно уже непонятно. И снова муглы, муглы, пилоты штурмовиков и снова муглы. «Да верни вручную! Не хочу, чтобы десант видел это!» – хрипло проговорил Кворт, возвращаясь в свое капитанское кресло.